Глава 6. Город. Я двигался за Дарьей буквально след в след. Мы успешно миновали скопление зомби и тут же наткнулись на скопление аномалий. Дарья прошла вдоль линии аномалий. Вернувшись, она сообщила, что прохода нет. Пришлось старым дедовским способом прорываться сквозь аномальное поле. Дарья бросала болты и медленно продвигалась дальше, а я шел сразу за ней. «Вот тебе и прорвались», — нервно сказала Дарья. «А разве нет?» — спросил я, наступая на треснувший кирпич. С обеих сторон от нас возвышались пятиэтажки. Недавно начало светать, и между домов стали появляться светлые полосы. «Зомби не в счет», — бросив болт, сказала девушка. «Пройдем аномальное поле, вырвемся из этого города. Тогда можно будет считать, что мы прорвались. Я думал, ты о зомби говоришь». Мне было не по себе, когда девушка нервничала. В такие моменты от нее шла какая-то непонятная энергия, которая меня пугала больше, чем все мутанты зоны. Она молча продвигалась дальше. В этом поле странным образом уживались электры, жарки и гравиконцентраты, а местами на покосившихся деревьях висели ржавые волосы. Петляли мы с ней в этом поле довольно долго. Вдруг девушка обернулась и сказала: «Выбрались. Ты как, нормально?» «Вполне», — ответил я и смотрел место, куда вывела меня Дарья. «И где это мы?» Оказалось, что мы вышли за черту города. Я посмотрел назад и подумал, что городок, пожалуй, не очень большой. Перед нами открылось огромное поле, совершенно незнакомой мне растительностью. Увидев, как Дарья с удивлением рассматривает огромные цветы на тонкой ножке, я понял, что и она видит такое впервые. «Какие красивые цветы!» — с восхищением сказала Дарья. Я посмотрел на нее скептически. Даже в зоне девушка остается девушкой. Нужно будет при случае рассказать об этом явлении ученым. «Я бы к ним не прикасался», — предостерег я. «Парень прав», — раздался голос у меня за спиной. Развернувшись в сторону незнакомца, Дарья направила на него оружие. «Ты кто такой?» — спросила она. Я тоже медленно развернулся и посмотрел на незнакомца. Вроде человек, на зомби не похож, хотя встретить его здесь было довольно странно. «Я сталкер», — спокойно ответил он. «Я поняла. Имя?» — спросила девушка, при этом ни на сантиметр не отвела винтовку от незнакомца. «Меня зовут Программист. Я из Свободы. Попал в это место пару дней назад». Дарья опустила винтовку. «Я Дарья, это Слепой», — сказала она, указывая на меня. Программист поднял капюшон и посмотрел на нас. Коротко стриженные волосы сталкера торчали в разные стороны. Лицо было худым, глаза ввалились. Калаш он держал дулом вниз. Мне он напоминал покойного Шила. «Не откажетесь принять меня в ваш отряд?» – спросил он. «Думаю, нет. Да и Слепой согласен. Я слова не проронил, но она решила за меня. Что ты говорил про цветы? Они хищные. Вчера зомби из города забрел сюда». «Так вон что от него осталось», — программист указал на разлагающуюся конечность, которая лежала возле выделяющегося по величине цветка. «Как же нам поле пройти?» — спросил я. «Не волнуйся», — сказала Дарья, — «пройдем как-нибудь». Я 3 дня наблюдал за этим полем, а в город пойти не решался. Когда начинает светать, в этом поле выделяется извилистая дорожка. «Думаю, по ней можно попробовать пройти», — сказал программист. «Время не запомнил?» «Почему не запомнил? Примерно в 7:30», — ответил сталкер. Дарья уточнила время. 7:26. Скоро должна появиться дорожка. Когда время подошло к нужной точке, над полем прошелся слабый ветерок. Огромные цветы зашатались от его дуновения. Рядом с собой я заметил полосу, которая стала медленно проявляться и уходить дальше в глубину поля. «Смотрите», — сказал я. Программисты Дарья подошли и посмотрели на полосу. «Я не уверен, что эта полоса безопасна», — сказал я. «Возможно, ты прав», — согласилась Дарья. Я обрадовался. Впервые со мной посчитались как с равным. Я, можно сказать, вырос в своих собственных глазах. «Сейчас проверим. Я пойду первая». Дарья ступила на тропу. Ее нога утонула в высоких стеблях цветов. «Ну как?» — спросил я. «Новички. Если бы что-то было не так, я не стояла бы сейчас на этом месте». Дарья сделал еще один шаг, точно следуя едва заметной полосе. «Ты новичок?» – спросил программист. Я промолчал, и он больше не стал приставать с расспросами. Я пошел следом за своей проводницей. Она шла осторожно, как по минному полю. Я прошел за ней несколько шагов и оглянулся. За нами шел программист, четко наступая в те места, где прошла Дарья, а потом и я. Посмотрев вперед, я увидел, что тропинка заканчивается через несколько метров. Я оглянулся назад и заметил, что прошел достаточно много, хотя не сделал и 10 шагов. «Дарья!» — позвал я девушку. «Я заметила», — угадав мои мысли, сказала она. «Не все ли равно?» «Меня это немного беспокоит». Я сделал еще один шаг и понял, что огромное поле цветов мы прошли, сделав не больше 10 шагов. «Очень интересно», — сказал программист. «Всегда бы так передвигаться». «Куда дальше?» — спросил я и присел на большое поваленное дерево. «Замри», — прошептала Дарья. «Что?» — переспросил я. «Тушканы. Целая стая бежит к нам», — сказала она. Я не знал, насколько опасны тушканы, но понимал, что без причины Дарья не подняла бы тревогу. Посмотрев по сторонам, она увидела растущие неподалеку деревья, которые образовывали небольшой подлесок. «Быстро залезайте на деревья! Давай, вставляй!» Подгоняла она меня. Программист, похоже, тоже не представлял, какую опасность несли с собой тушканы, поэтому сильно не беспокоился. Он полез на дерево первым, я вторым, а потом, как настоящие джентльмены, мы подали руки Дарье, на что она только снисходительно фыркнула. «Как ты определила, что приближаются тушканы?» — спросил я. «Они шумные животные. Их писк я всегда узнаю». «Тушканы — это грызуны?» — поинтересовался программист. «Да, грызуны. Размером со среднюю собаку. В одиночку лучше не встречаться в поле со стаей этих зверушек». Дарья обхватила ногами ветку и прочно закрепилась на позиции. «Они сейчас там и скоро будут здесь», — Дарья указала на пригорок, который был впереди нас. Внезапно на него выбежало небольшое животное. Оно стояло на задних лапках и принюхивалось. Я не мог сказать точно, есть ли у него глаза. Издалека мне казалось, что глаз нет. Тушкан опустился на все четыре лапы и засеменил в нашем направлении. Через минуту на холм вышли десятки этих уродливых существ. Они, казалось, уже проходили мимо, но первый тушкан остановился, и его безглазая морда устремилась вверх. «Их просто так не обдуришь», — сказала Дарья. Тушканы обступили дерево, на котором мы сидели. Внизу то и дело раздавалось их недовольное рычание. Десятки этих существ смешались в единую непонятную массу, которая копошилась внизу и всячески пыталась достать нас. «И долго они будут нас поджидать?» — спросил программист, глядя вниз. «Может, несколько часов, а может и несколько дней». После моей последней встречи с ними мое тело меня не слушалось. Я тогда просидела на крыше КамАЗа 2 суток. И вроде как ничего страшного, да только спать под это хоровое рычание и визг не очень приятно. Может, их отстрелять? Задумка была неудачной, но должен же я предложить хоть что-то. «Конечно, можно, только патронов на этих мелких крыс у нас не хватит», — сказала девушка. «Остается только ждать?» — спросил программист. «Только так», — сказала Дарья. Я начал клевать носом, когда писк и прочий шум внезапно прекратились. Тушканы сорвались с места и побежали в поле. Хищные цветы моментально расправились со стаей глупо попавших к ним существ. Тушканы напарывались на цветы и гибли, но подбегали новые и новые жертвы. «Что их так напугало?» — спросил я. «Сейчас узнаем». Дарья не успела договорить, как земля содрогнулась раз, потом еще раз. «Это что, землетрясение?» — спросил программист. «Я думаю, хуже», — ответила Дарья. То место, где несколько назад появился тушкан, забрело огромное существо. Его гипертрофированные конечности бесполезно висели на массивной туше. С огромной головой и с гигантскими руками-ногами, на которых существо передвигалось, оно имело довольно нелепый вид. Но по сравнению с его размерами эта глупость была не сильно заметна. Мне вспомнилась старая поговорка «Сила есть, ума не надо». Она относилась именно к этому существу. Тушканы увидели его и завизжали еще больше. Монстр потопал к ним. При каждом движении мутанта земля содрогалась. Он подошел к тушканам, поднял массивную лапу вверх и с силой ударил ею о землю возле тушканов. От удара тушканы разлетелись в разные стороны. Посмотрев на поле, существо взяло в лапу мертвого тушкана, бросило его в рот и стало пережевывать. Потом съело еще нескольких. Как бы смешно это ни выглядело, оно село на безобразные конечности и замерло. «Что это такое?» – прошептал я, глядя на существо, которое рассматривало поле с хищными цветами. «Это псевдогигант», – самый сильный мутант зоны. На него даже химера не нападает. Он большой, но в голове у него пусто. Ест и спит, больше ничего не делает. Конечно, что ему еще делать? Но он просто безумно глуп. Глушит все, что видит, а потом съедает. Пока он сюда не пришел, нужно было уходить, заметил программист. А если бы не успели, он быстро бегает. Дарья была явно раздражена. Он что, спит? Я попытался отвлечь ее вопросом. Дремлет. Мутанты в зоне почти не спят. Борются все время за существование. Дарья посмотрела на огромного мутанта. Псевдогигант осмотрелся, медленно поднялся и пошел в противоположную от поля сторону. Когда его туша скрылась из виду, мы слезли с дерева. Поднявшись на пригорок, я увидел небольшой ручей, который тек прямо посреди небольшого раскола в земле. Время подходило к 2 часам дня, и мы остановились на привал. «Здесь вроде безопасно», — сказала Дарья, садясь на траву возле ручья. «Красиво, даже и не скажешь, что мы в зоне», — заметила она. Я сел возле нее и раскрыл рюкзак. Копошась в нем, я не заметил, как программист смотрел на меня. Я отодвинул контейнер и вдруг понял, каким я был дураком. «Я совсем про артефакт забыл», — виновато сказал я. Дарья посмотрела на меня и снова отвернулась. «Ничего, сталкеру не привыкать. Жаль только, что половину дня потеряли из-за твоей невнимательности», — не поворачиваясь ко мне, — сказала она. Мой взгляд упал на программиста. Он неотрывно смотрел на мою сумку. «Чего ты такое увидел?» — спросил я. «Поймите, с тех пор, как попал сюда, я ничего не ел, поэтому...» «Ты почему сразу не сказал?» — перебила его Дарья. «Не знаю». «Слепой поделится, я думаю», — сказала она, сверкнув глазами. Я протянул сталкеру хлеб. Он жадно принялся его жевать. «Воды из ручья попьем, у меня осталось пара таблеток». Девушка достала из кармана костюма несколько серых таблеток. Они воду от радиации очищают. Потом ее можно пить. Я достал нож, вскрыл консервы. Используя нож как ложку, начал старательно жевать. «Что будем делать с провизией?» – спросил программист, дожевывая последний кусок хлеба. «Можно сделать как псевдогигант, поймать кого-нибудь и съесть», – пошутил я. Но когда я посмотрел на Дарью, то понял, что так мы и будем делать, если не найдем нормальной еды. И похоже, что девушка, все месяцы проведенная здесь, именно так и питалась. «Ничего, прорвемся», — уверенно произнесла Дарья. «Будешь?» — я предложил ей консервы. «Не откажусь», — сказала она и взяла в руки банку. «Блин, с провизией-то облом получился», — сказал я. «Никто ж не знал, что вот так придется по неизвестной территории пробираться», — сказала девушка, опустошив банку консервов. Порывшись в сумке, я обнаружил там неполную бутылку водки. «Кто будет?» — спросил я. «Да все будут». Приняв от меня бутылку, девушка отхлебнула из нее. «Какая гадость!» Программист тоже сделал глоток и скривился, будто его ядом напоили. Мы сидели на привале, пока не стемнело. Продвигаться по зоне ночью в любой ее точке опасно, поэтому решили остаться на ночь прямо здесь. Меня поставили караулить первым. Жизнь мало радует обычного сталкера. Я лежал на спине и смотрел звездное небо. Опустилась ночь, повсюду запели сверчки, и мне показалось, что я вернулся домой. Впервые за довольно долгий для сталкера срок я задумался, почему подался в зону. Деньги? Нет. Слава? Нет. Что же тогда поманило меня в зону? Может быть, надежда найти настоящих людей? Здесь, в зоне, с любого человека смываются все краски прошлой жизни. Только с меня они не смылись. Я каким был, таким и остался. Именно это меня и волновало больше всего. А что, если я изменился, но не заметил этого? На этой территории мы были чужими. Человек чужд в зоне, а здесь совсем другой мир, хоть и похож на мир зоны с ее мутантами и опасностями. Я лежал в мягкой траве. Безумно хотелось спать, но я даже не мог закрыть глаза, чтобы не уснуть на посту. Подошло время смены. Я разбудил Дарью, а сам мгновенно отключился. Утром я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза и увидел Дарью. «Что случилось?» – спросил я, отмахиваясь от нее. «Псевдогигант возвращается». Сон исчез, как будто его и не было. Поднявшись, я увидел программиста, который стоял на склоне холма за ручьем. Он махнул рукой, подзывая Дарью. Девушка быстро пошла к нему. Я подхватил рюкзак и быстрым шагом пошел за ней. Поднявшись на холм, я увидел, как 8 псевдогигантов резвятся на вытоптанном ими же поле. «Твою мать!» – выругался я. «Нужно обходить вон там», — сказала Дарья, указывая на овражек с левой стороны от стада мутантов. Тот вчерашний мутант направляется сюда. Через пару минут он будет здесь», — сказал программист. «Быстро!» Дарья, пригнувшись, пошла к оврагу. Она подняла руку, чтобы мы ее ждали. Добравшись до оврага, девушка на мгновение пропала из поля видимости. Когда я снова увидел ее, она махнула рукой, и мы с программистом, пригнувшись, пошли за ней. Как только мы скрылись во враге, позади нас послышались тяжелые шаги мутанта, который возвращался, сделав свои непонятные дела. Он подошел к стае, и потому, как его встретили собратья-мутанты, было понятно, что он вожак. Насколько бы странным это ни казалось, но во враге я заметил явно протоптанную дорожку. Вытоптал ее именно человек, а не зверь. Там же нашлись стрелянные гильзы от калаша. «Интересно», — заметил я, — «здесь кто-то живет?» «Кажется, да», — сказала Дарья, рассматривая гильзу. «Пойдем по этой тропинке». Девушка пошла первая. «Смотрю, ты тоже в зоне недавно?» — спросил я у программиста. «Да, я думал, что вы более опытные», — ответил он, опустив голову. «По крайней мере, она точно опытнее нас», — сказал я. «Разговорчики», — произнесла девушка, услышав, что речь шла непосредственно о ней. Дарью отличала какая-то особая выправка. Я бы не удивился, узнав, что она не сталкер, а военный. Дарья же ничего себе не рассказывала. Что ж, если желает молчать, это ее право. Тропинка стала уходить круто вверх и в конце концов заползла на высокий пригорок. Я забрался на него первым. От того, что я увидел, у меня прямо руки опустились. Дарья подошла и удивилась не меньше меня. «Мы что, вернулись?» — спросил программист. «Нет», — сказала девушка, глядя на слегка покосившиеся дома нового города. «Это другой город. Эта тропинка ведет к нему, а значит, там есть люди», — сказал я. «Не обязательно». Я на секунду остановился, задумавшись, но сразу пошел дальше. Каждый наш шаг приближал нас к этому странному городу в этом загадочном месте. Тропинка довела до первых домов, а когда появился потрескавшийся асфальт, она пропала. Дарья уверенно ступила за черту города. Он был поразительно похож на первый. Такие же дома и улицы. «Один в один похож. Может, это копия первого города?» – предположил программист. «Зачем делать копию города?» – спросил я. «Незачем», – закончил разговор девушка. Мы шли, стараясь держаться ближе к домам. За одним из них на асфальте я увидел тело. На его одежде была эмблема долга. Сталкер полусидел. Его грудь была пробита пулей, которая разорвалась внутри долговца. Рядом лежал калаш с выщелкнутой обоймой. Рожок с патронами сталкер крепко сжимал в руке. Рюкзак сталкера лежал в паре метров от тела. Программист подошел, взял явно не пустой рюкзак и повесил его себе на плечо. Я взял калаш. Дарья осуждающе посмотрела на нас. «Он из долга», — сказала девушка. «И что?» — спросил я. «Группировка долг пропала несколько лет назад. Они исчезли, и вместе с ними исчезла идеология «Очисти мир от зоны». Я думаю, долг здесь». Дарья неоднозначно развела руками. «Не к добру это», — точно подметил программист. Краем глаза я заметил какое-то движение в подъезде дома, возле которого мы остановились. Дарья тоже его заметила и, перехватив винтовку поудобнее, стала тихо двигаться к подъезду. Поднявшись на две ступеньки, которые были у входа в здание, девушка осторожно заглянула внутрь, но сразу же отстранилась обратно. В здании бродил зомби. Издавая жуткие звуки, которые сильно проходили на крик «Ура!», зомби вышел из подъезда. В руках он сжимал калаш. Проверять, заряжен ли он, ни мне, ни моим спутникам не хотелось. Не мешкая, Дарья посмотрела в оптику винтовки. Грохнул выстрел. Голова зомби лопнула, ее ошметки разлетелись на несколько метров в разные стороны. Девушка подняла с земли калаш зомби, тело которого билось в судорогах. Отщелкнув магазин, девушка бросила его мне. Я подошел и поднял его. Внутри магазина было 4 патрона. Я вытащил их и положил в карман. «А вот это правильно», — заметила девушка. В ту же секунду в метре от ее головы со стены здания в разные стороны разлетелась штукатурка. Девушка пригнулась и быстро забежала в подъезд. В одном из домов напротив засел снайпер. Мы с программистом поняли это и ринулись в подъезд следом за Дарьей. Позади меня разлетелись комья земли. Стрелок сделал еще один выстрел, но мне снова повезло. Выстрел меня миновал, но я услышал, как сзади свалился программист и дико закричал. Обернувшись, я увидел, что из его ноги течет кровь. Снайпер таки попал. До спасительного входа в подъезд оставалось несколько метров. Взвалив на свои многострадальные плечи программиста, я засеменил к подъезду. Снайпер выстрелил еще дважды, но оба раза промазал. Вбежав в подъезд, я опустил программиста на пол. Он отполз и сел около стены. «Пока вы там кросс сдавали, я обнаружила место расположения стрелка», — сказала девушка, когда я подошел к ней. «Помоги мне». «Как?» — спросил я. «У тебя артефакты были. Какие именно?» «Ломоть мясо, кровь камня и душа». Дарья сказала, что артефакт душа должен помочь раненому. Я подошел к программисту и приложил к его ране душу. Он скорчился от боли. «Терпи», — сказал я, приматывая артефакт бинтом, найденным в рюкзаке долговца. Девушка держала под наблюдением улицу, заняв позицию окна. Снайпер долгое время никак себя не проявлял. Дарья сделала на него приманку. Она надела на палку мой пустой рюкзак и выставила его в окно. Раздался выстрел. Пуля прошла на вылет и, срикошетив от противоположной стены, исчезла в лестничном проеме. Девушка смотрела простреленный рюкзак. «Да, слишком просто выдал себя стрелок. Я на второй этаж», — сказала она мне. Взяв винтовку на плечо, Дарья побежала по лестнице наверх. Я посмотрел на нее и сел рядом с программистом, которому наконец-то полегчало. Поднявшись на второй этаж, девушка высмотрела отличную позицию для стрельбы. Зайдя в квартиру, входная дверь которой была выломана, она подошла к окну, стараясь держаться в тени. Осторожно выглянув в окно, девушка увидела снайпера в окне противоположного дома. Он смотрел в прицел винтовки и, кажется, не ждал подвоха. Дарья сняла с плеча оружие и положила его на подоконник. Затем достала из кармана один снайперский патрон с двумя черными насечками. Выщелкнув магазин, девушка вытащила из него первый патрон, а его место занял патрон с насечками. Вставила магазин обратно и передернула затвор винтовки, после чего взяла оружие поудобнее. В оптику винтовки было прекрасно видно снайпера. Девушка прицелилась и выстрелила. Услышав выстрел, я подумал, что нет больше нашей проводницы, а вместе с ней и нас скоро не станет. Но Дарья, как ни в чем не бывало, спустилась вниз. Проведя ребром ладони по горлу, она показала, что сделала со снайпером. «Пойдем посмотрим на его точку», — сказала она, выходя из подъезда. Снайпер разместился в небольшой комнате на пятом этаже. Дарья зашла в комнату первой, я зашел следом. Возле окна сидел, тяжело дыша, тот самый снайпер. Поймав мой растерянный взгляд, Дарья сказала: «Я его не убила, только ранила». Незнакомец зажимал кровоточащую рану. Его тело было мокрым от пота и крови. Девушка подошла к нему и, опустившись на одно колено, спросила: «Кто ты такой и почему стрелял в нас?» «Капитан велел стрелять по всему, что движется», — тяжело дыша сказал он. «Кто ты?» «Я солдат долга». Только сейчас Дарья заметила на его одежде такие же нашивки, как и у мертвого сталкера внизу. «Что же ты своего товарища не спас от зомби?» — спросила девушка. «Не успел». Сталкер на мгновение замолчал. «Сколько вас здесь?» — спросила снова Дарья. «Мы все здесь». Сталкер закрыл глаза, его тело обмякло. Он сполз по стене, оставляя на ней кровавый след. «Толком ничего не добились». Девушка подняла винтовку снайпера и опустошила магазин. В кармане долговца она нашла патроны к своей винтовке. «Нужно двигаться дальше». Когда мы спустились до третьего этажа, внизу послышались скорые шаги, по крайней мере, 5 человек. «Сюда!» Дарья быстро зашла в открытую дверь. «Мы сделали то же самое». Я остановился около стены и помог программисту сесть. Дарья приложила указательный палец к губам и дала понять, чтобы мы молчали. Шаги раздались уже ближе к нам. Я сидел, стараясь не дышать. Группа сталкеров прошла дальше. Дарья вернулась на лестницу и посмотрела вверх. «Долговцы», — сказала она. Мы спешно пошли вниз. Когда мы оказались на первом этаже, нас заметили. Я отчетливо слышал их голоса. Вдруг в паре метров от меня что-то упало. «Граната!» — крикнул программист и выскочил в открытую дверь подъезда. Дарья тоже спешно покинула зону взрыва. Я попытался запрыгнуть на лестницу, и мне это даже удалось. Последнее, что я помню, — гулкий звук взрыва. Сознание помутилось, а вскоре совсем покинуло меня. Я успел услышать только голос Дарьи, а потом все исчезло. Сколько я находился в бессознательном состоянии, не знаю. Я открыл глаза и увидел проплывающую внизу землю. Голова болела ужасно, в ушах звенело. Потрогав их, я посмотрел на руку и увидел, что она в крови. В голове гулом отдавались звуки. Значит, перепонки целы, и слышать я буду. Я немного пришел в себя и сообразил, что меня куда-то несут. Осмотревшись, я увидел Дарью и программиста, которые со связанными руками шли позади меня. За их спинами маячили двое солдат. Я едва смог разглядеть нашивку на плече одного из них. Надпись гласила, что он тоже из долга, а значит, все остальные тоже. Я попытался посмотреть вверх. «Очухался», — сказал один из них. «Мне эти парни показались вполне дружелюбными, но тот факт, что они меня чуть не грохнули, сильно подрывал мое доверие к ним». Посмотрев по сторонам, я увидел, что мы находимся не на улице, а в каком-то помещении. Дарья, опустив голову, смотрела в землю. Программист шел прямо, но глаза говорили, что он обречен. И, наверное, только я смотрел на ситуацию сквозь розовые очки. Меня бросили на твердую поверхность. Дарью и программиста, толкнув, посадили рядом. Каждое движение приносило мне боль. Дарья посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах все тот же огонек. Я почувствовал, как она протерла мое лицо какой-то тряпкой и попытался отстраниться, но она все равно продолжила. «Терпи, не маленький», — сказала она. «Тебе повезло, что жив остался». Девушка сняла с ноги программиста примотанный мной артефакт. Его рана подсохла, и по состоянию сталкера можно было понять, что она уже не болела и не доставляла ему беспокойства. Девушка приложила артефакт к моему лбу и перевязала многострадальную голову сталкера по имени Слепой, который чудом выжил после встречи с гранатой. Только сейчас я заметил, что нас посадили в камеру. Раньше сидеть за решеткой мне не приходилось. Камера была довольно большой. С нашей стороны находились другие камеры, разделенные перегородками. С другой стороны за небольшим столом дремал надсмотрщик. В соседних камерах почему-то было пусто. Надсмотрщик подошел к нам и посмотрел на меня. «Ого, как его шарахнуло!» – изумился он. «Да еще и жив остался», – пробасил долговец. Из-за своего невысокого роста он был похож на гнома. Из-под его шлема торчала длинная грязная борода. На глаза были надеты очки образца 80-х. Посмотрев на девушку, он явно ее узнал. Его глаза округлились. «Чего смотришь?» – спросила она. «Дашка, ты?» – спросил он радостно. «Откуда ты меня знаешь?» – удивилась девушка. «Долго же тебя не было», — сказал он, нагнувшись ближе к решетке. «Что здесь творится?» — спросил программист. «Скоро узнаешь». Бородач прошел по комнате и сел на свое место. Он еще раз улыбнулся своим мыслям и, как мне показалось, заснул.